Глава 6. 22 июня 3068 года до РХ. Империя Шумер, восточный берег реки Тигр. «Брось меня, Шамшудин, не дойдем вдвоем. Иди один, я прикрою». «Молчи, брат, не сбивай с ноги». «Брось, я уже все равно, что мертв». «Молчи, брат». Впереди расстилалась водная гладь. Могучий тигр нес воды к Эритрейскому морю. На другом берегу располагался Ашшур, один из крупнейших городов Великой Империи. Именно там сейчас стояли лагерем императорские войска и лучшие из магов гильдии. Вот уже несколько лет Шумер вел войну. Ужасную войну, не на жизнь, а на смерть. Правда, к настоящему времени она клонилась к завершению. От врага остались жалкие ошметки. Несколько крохотных групп к западу от Евфрата, возле Вавилона, и одна большая, здесь, рядом с тигром. Куклусы. Прямо сейчас несколько этих тварей гнались за Шамшуддином, то опережая его, то вновь отставая. Пока что они не решались коснуться молодого мага. Его тяжеленные кулаки раздробили не одну челюсть, а заклятие броска выбило дух из множества куклусов. Шамшуддин был не самым лучшим учеником старого Халая Джибеш, но телекинезом он владел мастерски. Воистину, еще не появлялась в землях шумеров телекинетика лучшего, чем этот юный мулат. Шамшуддин родился незаконно рожденным ублюдком, сыном дочери мелкопоместного аристократа от раба Кушита. Внешностью он целиком пошел в отца. Никто не сказал бы, что этот рослый чернокожий наполовину шумер. Все принимали его за чистокровного Кушита. Лишь светло-серые глаза указывали на смешанную кровь. Еще будучи беременной, будущая мать попыталась вытравить нежеланный плод, для чего обратилась к жрице Иннанны. Но та не посмела оборвать будущую жизнь и указала юной Лагаль на дверь. Тогда плачущая девчонка пошла к колдунье-знахарке, жрице Нергала, и та охотно выполнила порученное. Но то ли где-то допустила ошибку, то ли специально изменила заклятие. В итоге вышло так, что ребенок все же родился. Но родился пораженным странным недугом. У него совершенно не росли волосы на теле, отсутствовали даже брови. В остальном же маленький Шамшуддин был полностью здоров, отличался крепким телосложением и уже с младенчества начал проявлять склонность к движению предметов силы и мысли. Только поэтому его и оставили в живых. Дед решил, что будет не худо иметь в семье мага. Так мальчик попал в обучение к самому злобному старику во всем Шумере – Халаю Джибеш. Дряхлый Касид с далекого севера обучал своих подопечных с предельной жестокостью. Но надо отдать ему должное. Маги, прошедшие столь беспощадную школу, вырастали в настоящих титанов, могучих и несокрушимых. Те, кто выживал. Солнце заходило за горизонт, и Шамшуддин все ускорял бег. С наступлением ночи куклусы наглеют на порядок. Сейчас они пока еще держатся в стороне, но когда мир покроет тьма, и его... и того, кого он тащит на спине, просто высосут, как червь высасывает спелый плод. На закорках чернокожего силача покоился не менее высокий, но худощавый юноша, то и дело впадающий в забытье. Креол, сын архимага из Ура, тоже креола. Если рождение Шамшуддина не было желанным ни для кого, кроме него самого, то появлению на свет младенца креола радовался весь Шумер. Ибо уже много веков этот древний род неустанно снабжал гильдию магов великими чародеями. Ни у кого не возникало сомнений, что и этот мальчик станет одним из них. И он постепенно становился. Как и Шамшуддин, креол учился у Халая Джибеш. Эти двое с самого начала стали друзьями. Их объединила общая ненависть к учителю, а также к его третьему ученику, Эхтангту Агабеш, родному правнуку старика. В отличие от креола и Шамшуддина, Эхтанта никто не трогал и пальцем, ему постоянно давали всевозможные поблажки и даже досыта кормили. То, что Эхтант учится у своего прадеда, большинство магов воспринималось крайне неодобрительно. Шумерская школа учит, что нельзя брать в обучение своего потомка и даже просто родича. Ты не сможешь вести себя объективно. Неизбежны поблажки и мягкое отношение. Архимаг Креол не зря отдал сына в обучение к совершенно чужому человеку, хотя злые языки шептали, что он поступил так просто потому, что желал избавиться от дитяти. Иначе почему из такого широкого выбора остановился именно на Халае Джибеш? Ведь сам Шурукках предлагал взять мальчишку в ученики. Так или иначе, оба юноши уже 5 лет обучались магии. Одногодки, им обоим не так давно исполнилось 20 лет. Пока что их силы и умения еще не развились по-настоящему, но уже видно было, что Креол обещает вырасти магом устрашающей мощи. Да и Шамшутдин не ударял в грязь лицом, хотя и формировался в очень узком диапазоне. За пределами телекинеза его мало что привлекало. Но уж в этом... И сейчас Шамшутдин со всех ног бежал к реке. Текучая вода неприятна куклусам, они всеми силами стараются ее избегать. Эти бестии, похожие на прокаженных, покрытые струпьями и язвами, всячески старались задержать молодых магов. «Прочь! Прочь!» – ревел чернокожий парень, расшвыривая твари силовыми толчками. «Держись, брат! Держись! Тигр близко!» «Брось меня!» – снова потребовал креол. «Чрево Тиамат! Спятивший глупец! Нам не спастись обоим! Брось!» Шамшутдин только стиснул зубы и ударил неудачно подвернувшегося куклуса в горло. Тварь отлетела в сторону, но тут же подскочила и снова бросилась на магов. Чернокожий здоровяк громко пыхтел, мана не осталось ни капли, он ослабел и еле дышал. Креол весил не так уж мало, а они двигались так уже почти 4 часа. «Брось, глупец!» – прорычал креол и впился зубами в плечо побратима. Эбеновая кожа окрасилась багровым. Шамшутдин взвыл от боли и со всей мочи врезал креолу в челюсть тяжеленным кулачищем. Два белоснежных комочка вылетели изо рта, губы мгновенно вспухли и окровенились. Креол поник головой, вновь лишаясь сознания. «Не брошу, брат, не брошу!» – злобно прокрипел Шамшутдин. «Я не я буду, если брошу побратима! Спасемся оба или никто!» «Это же глупость!» – еле слышно просипел креол, на миг приходя в себя. «Это нерационально. Зачем погибать обоим, если один может спастись?» «Мы уже спаслись оба, разве ты не видишь?» Облегченно рассмеялся Шамшутдин. «Смотри, вот и наша... Где наша лодка?» Он выбежал на берег реки и резко затормозил. Вместо лодки, пришвартованной здесь, поблизости от приметного миндального дерева, остались только дымящиеся угли. Из кустов выглядывали две изуродованные хохочущие морды, куклусы, сжегшие средства переправы. «Креол, брат, проснись! Не время спать! Куклусы кругом!» – взревел Шамшутдин, встряхивая свою ношу. «Я же говорил!» – пробормотал креол, с трудом шевеля окровавленным ртом. «Теперь умрем оба!» «Не умрем! Не умрем, брат!» – прокричал Шамшутдин, последним магическим усилием отшвыривая одного из куклусов. Дальше он бил их уже голыми руками, продолжая каким-то загадочным образом удерживать на закорках бесчувственного креола. Шамшутдин колотил, дубасил, пинал проклятых тварей Дагона, громко ругался и еще успевал молиться Мардуку. Это действовало даже сильнее, чем колотушки. Куклусы отшатывались, как обожженные, и яростно шипели. Окажись перед ними не маги, а обычные люди, они давно присоединили бы их к своему войску, превратив в себе подобных. Шамшутдин же пока держался, хотя уже весь покрылся кровью и синяками. Один из куклусов умудрился ткнуть его горящим факелом в лицо. И синя-черная щека на глазах покраснела. «Колдуй что-нибудь! Ты можешь! Я знаю!» Подбодрил креол Шамшутдин. «Колдуй, пока не поздно! Колдуй!» «Не могу! Маны ни капли! Я обезманен! Силы истощены! Я почти труп!» «Если ты сейчас что-нибудь не сделаешь, наши души высосут, как пьяница бутыль вина!» Вскричал Шамшутдин. Это возымело действие. Креол разомкнул глаза, испещренные кровавыми прожилками, и еле слышно зашептал. «Да возьмет поток меня, река да схватит, да поставят меня пред моим богом, пред богом Энки меня поставят, да увижу Энки в своем сновидении, я в ночи да узрю сновидение, внизу перекройте великие воды, орошение из бездны да не проникнет». Креол вытянул вперед руки. С них полились серебристо-белые струи, вытянувшиеся поперек реки, подобно мосту. Верхний слой воды начал превращаться в серый лед. Удивительное колдовское вещество. Намного легче обычного льда и теплое, как гагачий пух. Струи все лились и лились, пока не дотянулись до противоположного берега. Но креолу это обошлось очень дорого. Изо рта, ноздрей и ушей у него хлынула кровь. Правый глаз покраснел, раздулся, а потом с тихим хлюпом лопнул. Спустя мгновение за ним последовал и левый. Ослепший маг зарыдал от дикой боли, начал царапать опустевшие глазницы, силясь вырваться из мертвой хватки Шамшутдина. Но побратим держал его крепко. «Держись, брат!» – проревел Кушит, взбегая на волшебный мост. «Держись!» Куклусы не осмелились последовать за ним. Они бешено тявкали на другом конце реки, шипя и протягивая изъеденные язвами руки. К ним на помощь уже спешили другие, несколько десятков. Шамшудин, обернувшись, порадовался, что они успели покинуть тот берег. Но следовало торопиться. Заклятие, наложенное всего лишь учеником, стремительно истощалось. Мост тончал, становился все более прозрачным. Волны захлестывали его. Шамшудин то и дело поскальзывался, с трудом удерживаясь от падения. До противоположной стороны он все же немного не добежал. Мост окончательно растворился, когда оставалось еще больше 20 метров, и измученные ученики магов плюхнулись в воду. Но на перерез уже спешили два тростниковых челна. В одном из них возвышалась рослая фигура с великолепной завитой бородой, могучий Гишбар, один из сильнейших магистров гильдии. «Доставьте их на берег!» – зычным голосом скомандовал он. «Немедленно приведите целителей! Где их учитель?» «Я здесь, здесь!» – проскрежетал с берега костлявый старикашка. «Что эти негодные ничтожества все же осмелились вернуться? Полагаю, с пустыми руками, без вестей, как и следовало ожидать!» «Халлай, мы еще поговорим с тобой! Как ты вообще посмел дать двум необученным ученикам задание, предназначенное для мастера, не меньше?» Гневно вскричал Гишбар. «Хвала всемилостивой Инанне, что они вообще вернулись! Клянусь духами семи сфер, когда Верховный узнает об этом, ты...» «Что?» — приблизил лицо Халай Джибеш. «Что, молодой задира? Я такой же магистр, как ты, и не тебе угрожать мне гневом, Шурукакха! Это мое право — посылать своих учеников туда, куда я желаю их послать! Или ты не согласен?» «Я-то согласен! Но что скажет архимаг Креол, если узнает, что ты отправил его сына на верную гибель?» Халай Джибеш явственно побледнел. Похоже, об этом он не подумал. А род Креола издавна славился буйным, несдержанным нравом. Великий Алкиалол, дед этого ученика, что стонет сейчас на песке, не раз дрался на дуэли с самим Шурукахом. Правда, тогда тот еще не был верховным магом. Тем не менее, многие поговаривали, что загадочное исчезновение Алкиалола – дело рук нынешнего главы гильдии. Хотя обвинить его в этом так никто и не посмел. Гишбар и Халай Джибеш уставились на корчащихся учеников. Чернокожий здоровяк выглядел предельно измученным и весь покрылся порезами и увечьями. Некоторые успели загноиться, куклусы чрезвычайно заразны, а некоторые даже ядовиты. Смуглый и худой, с волосами заплетенными в хвост, вообще лежал недвижимо. Лицо у него превратилось в сплошную рану. На месте глаз зияли кровавые дыры. «Боль! Боль!» – рычал Креол, не в силах даже шевельнуться. «Чрево Тиамат! Какая боль!» «Смрадное ничтожество! Разве я не приучил тебя терпеть смертные муки?» – пнул его в бок Халай Джибеш. «Не смей стонать, слизняк! А ты, проклятый ублюдок, сын раба, черномазое отродье! Зачем ты тащил его на себе так долго? Зачем рисковал жизнью ради другого? Ты идиот! Разве ты все еще не усвоил, что истинный маг должен заботиться только о себе? Разве я ничему тебя не научил?» «Прости, учитель, я запамятовал», — еле слышно ответил Шамшудин. «Запамятовал! Он запамятовал! Взгляни на этих недоносков, Гишбар! Ты думаешь, из них получится что-нибудь достойное?» «Довольно!» – холодно посмотрел на него Гишбар. «Эй, там! Возьмите этих двоих и отнесите к лагерю! И доложите старшему целителю, Хиоро!» «Я здесь, учитель!» – вынырнул из тени худощавый юноша. «Ты уже научился основам целительства! Окажи им первую помощь! Боюсь, если этого не сделать, они могут умереть, а нам сейчас важен каждый маг!» «Маг!» – фыркнул Халай Джибеш. «Называй их магами! Ты делаешь им великую честь, Гишбар! Клянусь детьми подземья! Великую!» Лучи заходящего солнца высветили впереди военный стан. Самая настоящая каменная крепость. Прочная, прекрасно укрепленная. Маги возвели ее в считанные дни. Духи, джинны и демоны, покорные шумерским мудрецам, обнесли цитадель валом и окопали рвом. Река рекой, но при необходимости куклусы все же могут перебраться через текучую воду. Всем еще помнилось, как одной ужасной ночью целая орда этих тварей форсировала Евфрат. Преодолела ров 25 локтей шириной, перебралась через Неметен-Лиль и хлынула в Вавилон. Лишь исполинский Мгур-Эн-Лиль устоял перед ними, часть горожан укрылась за ним. Конечно, ни у кого не хватило времени озаботиться еще и удобствами. У магов доставало дело без этого, а рабы банально не успели бы выполнить такую работу за те дни, что прошли со времени перегруппировки войск. Повсюду торчали шалаши и палатки, обиталища простых воинов, а также богато украшенные шатры магов и полководцев. Для предупреждения внезапных нападений имелись сторожевые посты. На искусственных высотах горели яркие огни. Рабы поднесли Креола и Шамшудина к одной из палаток и оставили там. Гишбар бросил на них быстрый взгляд и открыл было рот, чтобы окликнуть целителей, но его отвлекли. Вздымая тучи пыли, в ворота влетела огромная боевая колесница, а за ней еще две, и еще, и еще. При виде этого каравана все присутствующие немедля распростерлись в пыли. Прибыло высокое начальство. С запозданием, надо сказать, их ожидали еще к полудню. С первой колесницы сошел рослый старик с пушистой седой бородой, сам Энмеркар, сын Мескинг-Гашара, внук бога Шамаша, возлюбленный богини Инанны, завоеватель Аратты и победитель Энсук-Кежданны, император и верховный жрец Шумера. Вот уже 3,5 столетия этот человек правил государством. Будучи на четверть богом, он старел намного медленнее обычных людей, и отнюдь не только из-за их ора в крови. Да и маги помогали ему оставаться крепким и сильным, несмотря на более чем преклонный возраст. Одетый в широкую накидку, вышитую арабесками и различными фигурами, опираясь на 1,5-метровый золоченый скипетр, он демонстрировал подлинное величие. За ним следовали зонтиконосец и опахальщик, оба со своими инструментами. С двух других колесниц сошли Лугаль-Агарзан и верховный маг Шурукках. Первый немедленно призвал к себе коменданта крепости и углубился в составление плана решающей битвы с куклусами. Ее наметили на завтрашний полдень. Эти создания Дагона не любят солнечного света. Шурукках же приветливо обнял Гишбара, их связывала давняя дружба. Именно Шурукках некогда обучал молодого Гишбара боевой магии и ритуальному искусству. И он же несколько лет назад провел брачную церемонию Гишбара и Эйи, дочери колесничего самого Энмеркара. Правда, брак этот окончился печально. 2 года назад Эйя умерла. Бывает так, что никакая магия не может сохранить жизнь. «Здоров ли ты, Гишбар?» – добродушно улыбнулся Шурукках. «Не тревожит ли тебя хвори?» «Не тревожит, учитель, все в порядке!» – улыбнулся в ответ Гишбар. «И с моим сыном все в порядке, подрастает, на глазах наливается силой, убедись сам!» Шурукках отогнул угол шатра Гишбара, посмотрел на пухлощекого карапуза, играющего серебряным ножом, и спросил. «Не боишься давать ему острые предметы? Зачем ты вообще притащил 4-летнего мальчика в военный лагерь? Оставил бы в хешибе у нянек!» «Пусть заранее приучается!» – гордо посмотрел на сына Гишбар. «Трой еще мал, но увидишь, он себя еще покажет!» «Будем надеяться, будем надеяться. А что с этими двоими?» «Это ученики Халая, Креол и Шамшуддин», — ответил Гишбар. «Вчера он без моего ведома отправил их к восточной границе на разведку». «В самое сердце некромантов Дагона?» — удивился Шурукках. «Всего лишь учеников. Да что это с Халаем? Ума он, что ли, решился? Но они, выходит, все же вернулись живыми». «Ты видишь сам, учитель. Взгляни на того, что лишился глаз. Он обучается всего лишь 5 лет, но сумел самостоятельно исполнить мост Серого Льда». «О-о-о!» – пораженно воскликнул Шурукках. «Я в свое время овладел этим заклятием только на 11-й год. Прекрасно, прекрасно. Если они еще и принесли ценные сведения, их непременно нужно наградить радужным жезлом владык». «Это высший орден для мага!» – удивленно приподнял брови Гишбар. «Да, заслужить его нелегко». Шурукках удовлетворенно погладил 5 совершенно одинаковых алмазных звезд, пришпиленных к правому шарфу. Под старость верховный маг стал немного тщеславным и начал награждать орденами сам себя. «Впрочем, насчет этого мы еще подумаем. Но подожди, ты сказал его имя Креол? Не сын ли он архимага Креола, что живет во дворце Шахшанор Близура?» «Да, да, это тот самый Креол, единственный сын нашего лучшего элементариста». «И кажется, твой родич». «Дальний учитель, очень дальний. Кажется, мой дед приходился братом его бабушки. Или наоборот, моя бабушка была сестрой его деда. Мне недавно сравняло 65, учитель. Память уже не так хороша, что раньше». «Что ты, Гишбар? Да разве это возраст для мага? Мне перевалило за 85, а у меня все еще сохранилась рыжина в бороде. Не смущайся, скажи лучше, что им удалось узнать». «Пока мы не знаем этого, учитель. Вначале нужно оказать им целительскую помощь». «Да, а почему ее все еще не оказали?» — гневно повысил голос Гишбар. «Я стараюсь, учитель», — втянул голову в плечи Хиора, безуспешно пытающийся привести Креола в сознание. «Немедленно приведите мастера-целителя», — потребовал Шурукках. «А теперь мы...» «О, светлый государь, что я могу сделать для тебя?» Подошедший Энмеркар милостиво наклонил голову, показывая, что настроен снисходительно. Юноша-скороход торопливо подал ему глиняную табличку с выдавленными значками, похожими на птичьи следы. «Мне бы хотелось переговорить с тобой о некоторых государственных делах, о маг», — степенно сказал император. «Разумеется, светлый государь, ты повелишь мне пройти в твой шатер?» «Отчего же? В шатре душно и пыльно, а здесь свежо и прохладно. Небо прозрачное, звезды блещут, свет Нанны возвещает водам. Будет лучше, если мы побеседуем здесь. Мальчик, возьми факел и держи так, чтобы твой государь хорошо видел все знаки», — холодно приказал Энмеркар. Гишбар не посмел подслушивать разговор императора и верховного мага. Он отступил на несколько шагов и скрылся в шатре, совершенно позабыв о Криоле и Шамшуддине, по-прежнему лежащих в состоянии полутрупов. Хиор сбивчиво бормотал целительное заклинание, стараясь сделаться как можно незаметнее. Рядом с ним беседовали два первых лица государства. «Полагаю, если будет на то милость Лиля, с куклусами вскоре будет кончено», — первым делом осведомился император. «О да, светлый государь, это дело нескольких дней», — улыбнулся Шуруках. «От их войск остались жалкие крохи. 3/4 их вождей-некромантов нашли смерть в огненной печи, а Дагон со стыдом бежал обратно в Лэнг». «Это замечательно. Но давай тогда обратимся к менее насущным делам. Мне только что принесли доклад о просьбах и ходатайствах со всех концов Шумера», — углубился в табличку Энмеркар. «Вот, для начала Кар-Кемиш. Проклятые лувийцы замыслили отделиться от империи и стать городом-царством. Клянусь бородой моего деда Шамаша, я этого не допущу». Шуруках извлек из складок богато расшитого одеяния тусклое медное зеркало и приказал. «Эль-Лиль-Нирари, немедля подбери из наших рядов мудрого анимага, отдай ему ларец 8 числа и отправь к стенам Кар-Кемиша. Пусть он напустит на его жителей полчища саранчи и скажет, что бедствие уляжется лишь когда они снова покорятся великому Шумеру. Одобряет ли такое действие, светлый государь?» — уточнил у императора он. «Без сомнения», — милостиво кивнул Энмеркар. «Но вот тебе другая задача, маг. Большая плотина в низовьях Евфрата была разрушена наводнением. Воды все прибывают. Ур и Урук угрожают быть затоплены». «Линерари!» — вновь воззвал к своему заместителю Шуруках. «Немедля подбери из наших рядов могучего гидроманта и повели ему усмирить воды и держать их в повиновении, докуда плотина не будет починена. Избери такого, что живет в Уре. Да вот хоть архимага Криола, он весьма хорош в таких делах, сколько мне помнится. Одобряет ли такое действие, светлый государь?» «Вполне. Слушай же третью просьбу, маг. Землепашцы, живущие меж Кишем и Кадингирром, жалуются на обилие урожая». «На обилие?» — удивился Шуруках. «Не оговорился ли мой государь? Нескудность ли имеется в виду?» «Нет, именно обилие», — усмехнулся Энмеркар. «Их беда в том, что эти места сильно пострадали от набега куклусов. Рабочих рук очень мало. Урожай обещает быть достойным самих богов, но снять его некому, он может сгнить на поле. Они бьют челом и молят прислать помощь». «Ни слова более, о светлый государь!» — воздел руку Шуруках. «Эль-Лиль-Нирари, немедля отправь всех лучших некромантов гильдии к землям меж Кишем и Кадингирром. Пусть мертвые помогут живым в непосильной работе. Одобряет ли?» «Да-да, вполне одобряет», — похвально кивнул император. «Ты каждый раз угадываешь с полуслова мои желания, о маг!» «Все маги Шумера живут, чтобы служить тебе, светлый государь!» Сложил руки перед лицом Шуруках. «И это правильно!» — снова кивнул Энмеркар. «Теперь еще несколько небольших просьб». «О, светлый государь!» — подбежал гонец. «Прибыли послы-маги от Такимет, Ханаана, Хурритов и Гандхары. Они желают видеть вас и верховного мага». «О, это замечательно. Я давно их жду», — потер руки Энмеркар. «Где они?» «Хурит и Гандхарец уже в вашем шатре, а великие гор Тутмос и Гедеон еще у колесниц. Я сейчас их позову». «Ты хорошо сделаешь, гонец», — кивнул Энмеркар. «Пойдем же, маг, нам следует переговорить с этими людьми». Император и верховный маг важно удалились. У входа в шатер их поджидал Лугаль. Высшие военные, как и маги, направлялись в походный императорский шатер. Утухингаль, придворный маг Энмеркара, уже сотворил его прямо из воздуха. «Господа маги, прошу, господа маги, сюда!» – прокричал гонец. За ним торопливо следовали трое – смуглый старец с жезлом, увенчанным змеиной головой, мальчишка-ученик и еще один старик, седобородый, с головой накрытой платком. «Тхамиртху, не отставай!» – прикрикнул на мальчишку старец с жезлом. Я спешу, учитель!» – ускорил шаг ученик. Второй же маг читал на ходу книгу. Как он умудрялся что-то видеть в ночной мгле, бог весть. Как-то все-таки видел. Но только страницы книги, под ноги он не смотрел. Неторопливо шагал, переворачивая листы ядом. И в результате наступил прямо на лицо Криолу. Взревел от боли и без того страдающий шумер. «О, Гошем!» – испуганно вскрикнул старый чародей. «На что я наступил?» «Гедеон, император ждет!» – обернулся к нему Гор Тутмос. «Бегу!» – прибавил ходу Гедеон. Он уже не обращал внимания на пострадавшего. Никому не хотелось заставлять ждать самого могущественного человека в этой части света. Криол же приподнялся на локте и вперил пустые глазницы вслед удаляющемуся старику. «Кто это был?» – еле слышно прохрипел он. «Какой-то иудей!» – пожал плечами Хиору. «Иудей? Я запомню!» Он запомнил. 24 июня 3066 года до РХ, империя Шумер, окрестности Вавилона, недостроенный храм Этаминанки. Криол ожесточенно вонзил лопату в землю, выковыривая очередной клочок почвы. Он получился таким крохотным и жалким, что Шамшудин невольно хохотнул. Криол злобно зашипел и отшвырнул лопату прочь. «Я маг, а не землекоп!» – взревел он. «Я не умею орудовать этой проклятой штуковиной! Шамшудин, одолжи каплю крови! Я вселю в эту деревяшку какого-нибудь духа! Пусть работает сама! Вот, скажем, вон того раба! Эй, ты, а ну подойди!» «Брат, ты забыл приказ Шурукаха?» – строго посмотрел на него Шамшудин. «Никакой магии на строительстве! Ты хочешь, чтобы храм был осквернен еще до постройки?» «Чрево Тиамат! За что мне это?» – сплюнул ученик мага. «Неужели 10 000 рабов им показалось так мало, что они отправили еще и нас?» «Приказ императора», – вздохнул Шамшудин. Война с куклусами успешно закончилась почти 2 года назад. Несколько уцелевших тварей до сих пор ютились в катакомбах под Вавилоном. Но их окончательное уничтожение было лишь делом времени. А некоторые маги склонялись к мысли, что этих созданий вообще не нужно добивать. Там, где сейчас они никому не мешают. Но Криол с Шамшудином не слишком радовались окончанию войны. Вавилонскую башню, великий зиккурат для Мардука и Энки, его отца, возводили уже 3,5 столетия. Сам Энмеркар положил первый камень в первый день своего правления. Все удивлялись, почему этот храм, огромный, но все же не бесконечный, строится так долго и по-прежнему далек от завершения. На самом же деле все объяснялось очень просто. В день восшествия нынешнего императора на трон Шамаш поклялся, что именно он, Энмеркар, положит последний камень в этот храм, как положил первый. Хитрющий Энмеркар моментально сообразил, как можно использовать неосторожную обмолвку бога, и искусственно затягивал окончание строительства вот уже на века. С каждым годом Шамаш, а также Мардук и Энки, все больше ярился, но поделать ничего не мог. Боги не в силах нарушить данную клятву. Все эти века в империи действовал закон о всеобщей строительной повинности. Каждый подданный Шумера, достигший 22 лет, обязан 3 месяца отработать на этой стройке. Исключение не делалось ни для кого, ни для молодых аристократов, ни для учеников-магов, так что Криол и Шамшудин, как раз недавно отметившие нужный возраст, тоже отправились на практические занятия. Правда, их поставили на самые легкие работы. Поскольку зиккурат уже близился к завершению, его постепенно начали обсаживать деревьями и кустарниками, как боковые террасы, спускающиеся уступами, так и просто вокруг здания. Светлые боги любят всякую растительность. Именно это магам-ученикам и поручили – копать ямы под деревья. Причем магией пользоваться запрещалось. Все работы на постройке зиккурата должны быть свершены исключительно человеческими руками, иначе он получится ущербным. Каждый кирпич должен быть положен вручную. Криола это очень злило. «Брат, ты же учился некромантии, разве нет?» – напомнил Шамшудин. «И что?» – подозрительно посмотрел на него Криол. «Не улавливаю связи». «Ну, мне помнится, наши учителя-некроманты всегда начинают первый урок со слов «лопату надо держать вот так». «Этот урок я прогулял», – буркнул Криол. «Для этой части ритуала существуют рабы. А если раба под рукой не окажется?» «Тогда проведу ритуал на расстоянии, и пусть объект откапывается сам». «Брат, а тебе не кажется, что это будет посложнее, чем немного поработать заступом?» – покачал головой Шамшудин. Под насмешливым взглядом чернокожего здоровяка молодой шумер все же поднял лопату и снова начал яростно вкалывать ее в землю. Именно вкалывать. Криол, никогда в жизни не копавший землю, орудовал лопатой, как шпиговальной иглой. Смотрелся он при этом так смешно, что Шамшудин не выдержал и залился хохотом. Криол снова отшвырнул лопату. «Я не буду так работать!» – взревел он. «Пусть этот старый осакку сам ковыряется в земле, а я не хочу! Клянусь 50 именами, однажды я прикончу проклятого халая! Пусть только он закончит мое обучение, уж я ему отплачу!» «Он магистр гильдии, ему 110 лет!» – покачал головой Шамшудин. «А кто ты? Ученик и только-то!» «Помяни мое слово, Шамшудин! Однажды я стану самым великим магом Шумера! Всего мира! Всех миров!» – мечтательно поднял глаза Креол. «Вот увидишь!» «Ну-ну», – весело хмыкнули сзади. «А пока ты им еще не стал, бери лопату и продолжай копать». «А, это ты, Хикель», – равнодушно обернулся Креол. Хикеля тоже отправили на работы вместе с прочими. Но он приходился сыном одному из влиятельных зодчих и, в отличие от прочих учеников, вполне прилично разбирался в строительстве. Поэтому его поставили на место десятника и дали в подчинение партии рабов, а также двух товарищей по несчастью – Креола и Шамшуддина. «Поскольку меня назначили над вами главным, я приказываю...» Важно надулся Хикель. «Приказываю...» «Не испытывай судьбу, брат!» С намеком поднял лопату Шамшудин. «Приказываю сделать перерыв и выпить вина!» Усмехнулся Хикель. «Давно бы так!» Оживился Креол, плюя в яму, которую копал с самого утра. Плевок заполнил ее целиком. Три ученика уселись в тени палатки, прячась от палящего солнца. Хикель прищелкнул пальцами, подзывая рабыню. Подбежала маленькая темнокожая девочка. Пока рабы кушиты трудились, перетаскивая камни, их дети обслуживали свободно рожденных. «Как тебя зовут, дитя?» – ласково улыбнулся ей Хикель. «Микнони, если господину будет угодно», – пролепетала кроха, не смея поднять глаза на устрашающих магов, о которых среди рабов ходили самые разные слухи. «Красивое имя», – похвалил ученик. «Принеси-ка нам с Креолом вина, а? Мне пиво», – попросил Шамшудин. «А ему пиво, и оборачивайся побыстрее». «Да, господин», – пискнула маленькая рабыня, убегая к кухонным баракам. «Клянусь всеми богами, из этой кушитки вырастет настоящая красавица», – присвистнул Креол. «Надо будет запомнить ее имя». «Как будто у тебя мало рабов», – ухмыльнулся Шамшудин. «Твой род один из богатейших в Шумере, брат». «Ничего, рабов много не бывает», – спокойно ответил Креол. «Смотри, она из куша», – предостерегающе покачал головой друг. «Я сам наполовину кушит, Креол, ты помнишь?» «А я на четверть, ну и что?» «А то, что у нас женщины не такие смирные, как в этих землях. Даже престолом обычно владеют именно они». «Варварская страна!» — сердито проворчал Креол. «Варварские обычаи! Неудивительно, что у нас полно рабов-кушитов, а вот у вас ни одного раба-шумера!» «Эй, брат, я ведь только наполовину кушит!» — предостерег его Шамшудин. «Я никогда не был в Куше, помнишь?» «А вот я был!» — весело объявил Хикель. «И в Пуине был, и в Такимет. Варварские страны, но интересные». Спустя несколько минут маленькая Мейкнони принесла на голове огромную корзину с тремя кувшинами и торопливо умчалась. Ей страшно было даже находиться рядом с этими существами, способными голыми руками возжигать огонь и призывать духов. Впрочем, Креола, Шамшудина и Хикеля это мало обеспокоило. Содержимое корзины порадовало их куда больше. Два кувшинчика великолепного виноградного вина были распиты очень быстро. Судя по метке на печатях, Мейкнони принесла ученикам магов лучшее из лучших, из самых плодоносных виноградников Урарту. Положить лед она тоже не забыла. Подданные империи предпочитают пить вино охлажденным. Благо, близ Вавилона есть великолепное ледохранилище, поддерживаемое одним из самых умелых креомантов. Шамшудин же неторопливо посасывал свое пиво, если, конечно, эту брагу можно так назвать. При варке пива шумеры выпекают хлеб, крошат его, заливают водой, а затем оставляют полученную тюрю на открытом воздухе. Из-за высокой температуры брожение продолжается всего 2-3 дня. После этого смесь процеживают, отделяя крошки хлеба, и пьют. Да не абы как, а через специальные длинные трубочки с небольшими отверстиями для фильтрования пива. Существует целый ритуал насчет этого. «Дай-ка и мне», – взял вторую трубочку Креол. «А Кингу и все его дети опять плохо процедили. Клянусь, когда-нибудь я все-таки доберусь до этого пивовара». «Да, не все еще хорошо в нашей империи», – философски пожал плечами Хикель, опуская в кувшин третью трубочку. «Братья, что это вы?» – возмутился Шамшудин. «Вы просили вина, вы получили вино. Я просил пива, я получил пиво. Не лезьте в чужой сосуд со своими трубками». «Не жадничай, Шамшудин», – просительно улыбнулся Хикель. «Вон какой у тебя огромный кувшин. Тебе одному столько и не выпить. Почти четверть амфоры, шутка ли? Знаешь же, как говорят, кто много пьет, тот испортит желудок». «Но так же говорят, множество рук испортит кушанье», – не согласился Шамшудин. «Не делай это, опускать в один сосуд несколько трубок». «Одна головешка не горит, человеку в одиночестве не прожить», – – отпарировал Хикель. «Где много плотников, там стены кривые», – вспомнил другую поговорку Шамшудин. «Много муравьев убьют и коня». «От многих богатырей враг уйдет». «Один светильник всем людям светит». «Там, где много петухов, утро наступает поздно». «Эй, Шамшудин, да пока мы с тобой спорим, этот проклятый уже половину кувшина выпил», – спохватился Хикель. Креол насмешливо фыркнул. Он действительно все это время молчал и преспокойно потягивал пиво. Его никогда не интересовали вычурные словесные кружева, так любимые обоими друзьями. «Ах вы ничтожное порождение Себека! Так-то вы работаете на фараона Энмеркара!» Креол, Шамшудин и Хикель лениво повернули головы. Над ними возвышался плешивый жердяй с изогнутым посохом. Сети, старший зодчий Зиккурата Этиминанки. Император выписал этого евнуха из Такимет. О его архитектурном умении говорили очень восторженно, и он действительно отлично справлялся с работой. Под новым руководством Вавилонская башня поднималась к небесам гораздо быстрее, чем раньше. Энмеркар уже успел раскаяться в необдуманном поступке. «Вперед!» – взвизгнул евнух. «Работать!» «А ты заставь нас!» – лениво сказал Хикель, шевеля тонкими пальцами. «А что, думаете, не заставлю?» – возмутился зодчий. «Ах вы собаки! Дети гиены и крокодила! Да я вас...» С указательного пальца Креола сорвалась крошечная молния. Она обожгла сети руку, и тот взвизгнул от боли. «Вам запрещено колдовать на строительстве!» – яростно закричал он. «Я немедленно доложу вашему фараону!» «А разве мы сейчас что-нибудь строим?» – удивился Хикель. «Креол, ну-ка поджарь его еще малость!» Сам Хикель подобного сделать не мог. Он учился у алхимика и от дуэлей старался держаться подальше. Конечно, на крайний случай у всякого уважающего себя алхимика есть при себе колдовские гранаты, взрывчатые порошки, едкие кислоты и прочая вредоносная пакость. Но это на крайний случай. Евнух трусливо попятился. Ему совсем не хотелось связываться с магами, даже не доучившимися. Возможно, император казнит их потом, но вряд ли Анубис согласится по этому поводу выпустить сети из Дуата. «Допивайте быстрее и возвращайтесь к работе!» – потребовал напоследок он, просто чтобы оставить за собой последнее слово. Ученики магов даже не посмотрели в его сторону. Хикель улегся поудобнее, прикрыв голову тюрбаном, и задремал. Шамшудин опрокинул в рот остатки пивной браги, до самого дна кувшина питьевая трубка не дотягивалась. Удовлетворенно ухмыльнувшись, он вытряхнул из поясного мешочка несколько жирных черных шариков и начал с наслаждением их жевать. «Это что?» – полюбопытствовал Креол. «Ягоды для каваха!» – протянул ему несколько штук Шамшудин. «В Шумере такого не знают, попробуй!» Креол вдумчиво разжевал одну, а потом брезгливо выплюнул. «Ну и дрянь же!» «Э, брат, к ним сначала нужно привыкнуть!» – усмехнулся Шамшудин. «В первый раз они никому не нравятся. Зато потом... А если еще и сварить из этих ягод правильный кавах... «О, брат, ты не представляешь, что это за удовольствие. Словно небесные девы покрывают твое небо поцелуями. Словно сама Инанна лобзает твой язык». «Понял», – раздраженно отмахнулся Креол. «Нет уж, хорошо, что у нас такого не знают. Лучше ответь ко мне. Спрашивай, брат». Креол некоторое время молчал, раздумчиво шевеля губами, а потом осторожно спросил. «Шамшудин, ты помнишь, как мы 2 года назад ходили в разведку за тигр?» «Стараюсь забыть, брат, стараюсь забыть». Ухмыльнулся Шамшудин. «Я после того 2 дня не вставал с постели. Да и тебе, помню, целые 6 дней выращивали новые глаза. А к чему ты об этом заговорил?» «Ты тогда спас мне жизнь. Вынес на себе», — с трудом выговорил Креол. «Пустяки, брат, о чем ты говоришь?» «Я все еще не расплатился с тобой», — мрачно ответил Креол. «Мой отец научил меня. Если тебе сделали зло, отомсти в 60-кратном размере. Если сделали добро, заплати в 60-кратном. Клянусь Мордуком двуглавым топором и Мушхушем, его драконом, однажды я верну долг, Шамшудин». «Пустяки, брат!» «Но я все это время не решался спросить». Наконец собрался с духом Креол. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты это сделал? Ведь это было глупостью. Мы спаслись только милостью богов и твоими крепкими мышцами. И еще тем, что ты, как дурак, выучил заклинание, которое тебе не положено было знать», сверкнул белоснежными зубами Шамшудин. «Этим тоже. Но все-таки почему? Мы спаслись чудом. Но если бы ты бросил меня, то в одиночку спасся бы легко и быстро. Я не стал бы тащить тебя и не хотел, чтобы ты тащил меня. Это же было глупо, нерационально, бессмысленно». «Эй, брат, не всегда надо мерить поступки рациональностью», – посерьезнел Шамшудин. «Мой отец тоже меня кое-чему научил. Помнишь, он был рабом кушитом? Он думал немного не так, как думают подданные нашего императора. И он не раз говорил мне: человек, бросивший друга в беде, подобен обезьяне, мочащейся на собственную пищу». Креол несколько минут молчал, обдумывая услышанное, а потом угрюмо вымолвил: «Я запомню». Он запомнил.